Глава 11. Мэй оцепенела при мысли о необходимости сделать выбор. Океан медленно подступал к ногам. Палуба за палубой уходили под воду. В ушах стояли крики пассажиров, обезумевших от ужаса, но борющихся за жизнь. Так вели себя не все. Многие преклонили колени и возносили молитвы Богу, надеясь на чудо, которому не суждено свершиться. Джо схватил Мэй за руку. «Солнышко, надо прыгать». «Нет, нет, не могу». Мэй колотила крупная дрожь. Однако Джо был непреклонен. «Прыгай! Ради Эллен! Она должна жить! Держись за меня! Прыгнем вместе!» — уговаривал он. «Теперь наша судьба в руках Господа». Вода поднялась еще выше. «Я не умею плавать». «Умеешь. Я тебя учил. Кроме того, на тебе спасательный жилет. Он поможет удержаться на поверхности. Ну же, родная». «Не могу». «Давай вместе. Неужели мы проделали такой путь, чтобы подохнуть, как крысы?» Слова мужа всколыхнули в душе Мэй гнев. «Что значит подохнуть? Нет, их жизни не должны оборваться посреди бескрайнего океана». Она видела, что произошло с теми, кто прыгнул в числе первых. На волнах качались десятки мертвецов в спасательных жилетах, отнюдь не спасших жизнь. И все-таки Джо прав. Нужно прыгать. Так или иначе, они все равно окажутся в воде. «Держи меня за руку и надейся на лучшее. Если удача от нас отвернется, встретимся на небе. Там нас уже никто не разлучит». Волна, поднявшаяся неизвестно откуда, накрыла Смитов с головой и отшвырнула от корабля. Ледяная вода пронзила Мэй миллионом острых шипов. Задыхаясь и отплевываясь, молодая женщина била руками по поверхности, а ее глаза искали в темноте мужа. Судорожно барахтаясь, Мэй попыталась крикнуть. Жилет чудесным образом удерживал ее на плаву. Барабанные перепонки едва не лопались от рева воды, заглушавшего все прочие звуки. Руки и ноги превратились в бесполезные палки. Кроме того, Мэй смертельно замерзла. Удаляясь от корабля, она понимала, что нужно отыскать Джо и Эллен, но повсюду царила кромешная темнота. Она видела смутные очертания чьих-то голов и конечностей, однако людей в воде было очень много. Некоторые лежали на поверхности лицом вниз, дрейфуя точно обломки кораблекрушения. Ледяные волны крепко держали Мэй в стальных тисках. Глотнув воздуха, она вытянула шею и забилась на поверхности, отчаянно высматривая Джо. Напрягая всю свою волю, Мэй колотила руками и ногами, будто автомат. Голова мужа еще раз мелькнула над водой. Мэй увидела, что малышку Эллен относит прочь от него точно груду тряпья, и из последних сил рванулась к дочери, но та отплывала все дальше, а Джо вдруг исчез. «Она должна дотянуться до ребенка». «Я иду к тебе!» — хотела крикнуть Мэй, однако рот наполнился соленой водой, которая словно кляп перекрыла звук. На нее напала странная вялость. Решимость начала угасать. Движения ослабели. Вокруг были только мрак и смерть, бледные лица и безжизненные глаза, устремленные к жестоким звездам. В воде плавали бочки, бутылки, сундуки, ведерки для угля, цветочные горшки, деревянные стулья. Мэй не могла пробиться сквозь этот мусор, не могла найти Джо. «Забери мою душу, Господи! Забери сейчас!» — шептала Мэй. «Какой смысл жить, если Джо и Эллен уже мертвы? Я иду к вам. Иду!» Ее губы едва шевелились, но надувной жилет продолжал выполнять свою функцию, и Мэй все больше удалялась от того места, где в последний раз видела свою семью. Пальцы онемели и не могли уцепиться за дрейфующие обломки. Мимо проплывали бесполезные спасательные круги. Холод по капле высасывал из Мэй жизнь. Свет в ее глазах померк, голос сделался беззвучным, обессилев, она отдалась волнам.